Мальчишка спер алмаз, теперь ему каюк. Дед отчаянно причитал на суахили, очевидно, умолял полковника помиловать глупого мальчишку. Полковник Брагим слушал с величавым видом и кивал, словно признавая правоту звучащих аргументов. Потом спектакль ему явно наскучил. Он дважды хлопнул в ладоши и повернулся к лагерной охране. «Приступайте!» Ближайший солдат с бравой ухмылкой кинулся в здание конторы и через считанные секунды вернулся с канистрой бензина и автомобильной покрышкой на плече. Мать и бабушка зарыдали в голос. Избитый мальчик, пошатываясь, стоял между двумя солдатами. Из всей семьи он единственно не опустился на колени. Казалось, он уже не совсем в этом мире. Он вслушивается в какую-то музыку, доступную только его ушам. Добровольный палач сноровисто вдел обреченного пацана в покрышку. Она сидела на его груди в кость, как наградная лента. Теперь руки за спину. Стянуть пластиковой лентой. Облить бензином покрышку, и все тело готово. Уилсон глазам своим не верил. Солдат поигрывал зажигалкой и смотрел на полковника Ибрагима в ожидании приказа. Толпа рабочих стояла молча. Так пригласила вся семья казнимого. Полковник Ибрагим крикнул. — Заткнуться! — Еще ничего не решено! И внезапно повернулся к Уилсону. — Мистер Фрэнк, Белов ж поставил вас в известность. — О чем именно? — спросил Уилсон, слегка ошалевший от острого запаха бензина и смерти. — Насчет груза! Уилсон тяжело сглотнул. — Что значит подобный вопрос и в подобный момент? В нескольких шагах от Уилсона стоял, дрожа с ног до головы, облитый бензином мальчишка, и ждал вспышки огня. Стало быть, время для допроса хакимовского экспедитора полковник Брагим выбрал неспроста. — Да, Белов мне сообщил, что у вас проблема с ручными пулеметами, — сказал Уилсон, собрав все мужество в кулак. — Нет, дружок, это у вас проблема с ручными пулеметами, — рявкнул Брагим, прожигая американца разъяренным взглядом. — Чего вы кипятитесь? Позвоните лучше Хакиму. — Да звонил я ему, звонил. У Уилсона упало сердце. — Ну и что он сказал? — Нету его, не отвечает. Уилсон забыл дышать. Его худший кошмар сбывался наяву. Ибрагим неторопливо выудил из лежащей у ног сумки спутниковый телефон. — Меня просили перезвонить через час. Час прошел. Он стал набирать номер. Уилсон сделал глубокий вдох и как в омут кинулся. — Не надо звонить. Пустое дело. И Белов, и Ибрагим удивленно воззрились на него. Семья мальчика, укравшего алмаз, шепотом молилась. — Что значит пустое дело? — сердито спросил Белов. Уилсон уже пожалел о своей искренности. Возможно, стоило смолчать и потянуть время, теперь все может покатиться под гру. И очень быстро. — Мы опоздали, — сказал Уилсон. Ибрагим сдвинул брови и стрельнул глазами в сторону Белова. — Твой мистер Фрэнк, похоже, рехнулся. Мальчик с покрышкой поперек груди вдруг бухнулся на колени. А Ибрагим вдруг вскочил со стула. — Алло! Алло! — закричал он в трубку. — С кем я разговариваю? — Козел, говори по-английски, так твой раз так. — Ага, ну, где Хаким? Пауза. — Ну так найди его. Ты мне нужен как задница ручка. Это телефон Хакима, я хочу разговаривать с Хакимом. Ну так бы с самого начала. Не отрывая трубку от уха, Ибрагим повернулся к Белову и негромко спросил. — Что посоветуешь делать с мальчишкой? — Помилуй, ты уж достаточно страха нагнал. Ибрагим кивнул. — Страха нагнал. — Это точно. Обращаясь к Уилсону, он добавил. — А ты что по этому поводу думаешь? Уилсон был занят своими невеселыми мыслями. Судьба негритенка его нисколько не интересовала. Не хотелось только паленое человеческое мясо с близкого расстояния нюхать. Хаким к телефону не подойдет ни сейчас, ни позже. Возможно, скоро придется нюхать свое собственное горящее мясо. — Дело ваше, — бормотнул Уилсон в ответ на вопрос полковника. — У меня своих хлопот достаточно. Ибрагим насмешливо вскинул брови. — Интересно его, оказывается, человек, — сказал он с брезгливой ухмылкой. а по виду не догадаешься. Алло, Хаким, ты где пропадал, старый греховодник? Мы тебя обыскались. Говори громче, плохо слышно. Короче, тут у нас проблема с образцами посуды, которые ты прислал. Я говорю, проблема с образцами посуды. Часть тарелок китайского производства. Меня это не устраивает. Нет, по деньгам относительно немного, процентов 10 от этой цены. 6, — возмущенно поправил Белов. Но полковник Брагим уже улыбался во весь рот. Хорошо, братишка, приятно слышать. Я ему передам. И он, конечно, тут. Куда ему деться? Стоит рядышком со мной. Окей, окей, ладно, не проблема. Ибрагим потянул трубку Уилсону. Хочет с вами поговорить. Белов обиженно надулся. По его мнению, Хаким должен был говорить не с американцем, а напрямую с ним. В глазах Уилсона играли искры. Похоже, начинался проклятый приступ во офтальмигрени, от которой он опять не вовремя ослепнет. Он приложил трубку к уху и неуверенным голосом произнес: «Алло». Прошло секунд 10, прежде чем в трубке раздалось: «Фрэнк!» Уилсон глупо кивнул, потом опомнился и сказал: «Да, я. Это Хаким. Да. Все в порядке? С вами все в порядке? Да». Он мог только гадать, сколько людей, в каких местах слушают этот разговор. И откуда Хаким говорит? Из тюрьмы? Из следственного изолятора? Из подвалов ФБР или ЦРУ? «Тогда увидимся через несколько дней в Антверпене». «Замечательно», — сказал Уилсон. «В отеле «Вита Лили», как договаривались?» «Хорошо».